К мирному договору пока не присоединились только Болгария и Османская империя, но это только из-за того, что лично я видал их верховное руководство в гробу и белых тапках. Людоеды и братоубийцы не нужны мне на этом свете живыми ни в каком виде, ни у власти, ни даже пленными. Процессы века мне устраивать банально некогда, так что ждут их быстрая кара и безымянные могилы, если сами не пустятся на утек. Но это потом, а сначала нам предстоит решить первоочередные проблемы в самой Советской России, и с целью определения круга ближайших задач я собрал у себя в 30-м царстве заседание большевистского ЦК. «Итак, товарищи», — сказал я, — «поздравляю вас и ваше государство с избавлением от временного статуса. Но тут вы сами виноваты, не нужно было идти на поводу у разного рода Каменевых и Зиновьевых. Потворство требованиям создания однородного социалистического правительства или выборов в учредительное собрание означало не что иное, как добровольный возврат власти в руки компрадорской буржуазии, свергнутой в октябре 17 года. Ничем хорошим, не только для партии большевиков, но и для всей России в целом, это бы не закончилось. И вообще, обсуждение такого рода капитулянских предложений необходимо начинать с расстрела их авторов. Нет худшей контрреволюции, чем та, что притаилось в ваших собственных рядах. А вот тут, товарищ Серегин, вы совершенно правы», — воскликнул Ильич. «Решительность и бескомпромиссность — вот главные составляющие успеха революционных преобразований». «Решительность решительности рознь», — ответил я. «Иной решительный товарищ, круша все налево и направо, вреда способен принести не меньше любого капитулянта. Задача у вас, как у хитроумного Одиссея, провести революционный корабль между Сциллой всеобщего разрушения, ибо ему обрадуются только империалисты Антанты и Харибды возврата к прежним порядкам, уже доказавшим свою несостоятельность. Сразу скажу, русский народ вышел из империалистической войны не от того, что полностью растратил необходимые для борьбы силы, а потому что потерял веру в ее цели. В основном потоке сил ему хватило на 3 года гражданской войны и отражения многочисленных иностранных интервенций, а это говорит о многом. До завершения войны в Западной Европе у нас около года, может, чуть больше, может, чуть меньше. К тому моменту Советская Россия должна преодолеть свою внутреннюю слабость и противоречия, подавить сепаратизм окраин, восстановить боеспособность армии и флота и быть готовой отразить вторжение 12 империалистических держав. И вообще, привыкайте к положению осажденного военного лагеря, окруженного кратно превосходящими вражескими силами, и ни в коем случае не надейтесь, что вас оставит в покое и предоставит своей судьбе. Такого не будет точно, ибо первое в мире государство рабочих и крестьян станет костью в горле у всего мирового империализма. «Мы вас поняли, товарищ Серегин», — кивнул Сталин. «Мы уже знаем, что плохого вы нам не посоветуете, а потому давайте от общих перспектив перейдем к конкретным задачам ближайшего плана. Первая и, может быть, самая главная задача — это ратификация 3-м съездом Советов мирного договора с Германией», — сказал я. «Тут я вам ничем помочь не могу, все сами. Вторую задачу вы уже почти решили. Вернувшиеся с фронта мужики должны растить хлеб, а не ударяться в разного рода повстанческие движения, и самым верным средством для этого являлся переход от продразверстки к продналогу. И еще, вопрос о земле на самом деле ключевой. Если сейчас мужики не смогут или не захотят наладить производство товарного хлеба, то есть не только для своих нужд, но и на продажу, то в ближайшее время страну ждет жестокий голод, и бесполезно будет посылать в деревню продотряды, потому что хлеба не будет и там. Уравниловка, когда экономический результат труда не зависит от приложенных усилий, это не путь к социализму, а дорога в ад, вымощенная благими намерениями достигнуть всеобщего равенства. Апологеты товарища Прокруста также вредны, как и правые оппортунисты. 3-я задача – это финский вопрос. Сейчас революционные движения в Финляндии и России существуют совершенно отдельно, и если в ближайшее время этого не изменить, то в паре десятков верст от Петрограда появится крайне озлобленное буржуазно-националистическое государство. Сейчас, когда вы признали независимость Финляндии, на ее территорию не распространяется пункт мирного договора с Германией, гласящий о невмешательстве во внутренние дела. Провозгласив Российскую Советскую Социалистическую Республику, вам следует немедленно перейти к созданию Советского Союза, заключив соответствующий договор с правительством Советской Финляндии, к которому впоследствии смогут присоединяться и другие государства, не входившие в состав бывшей Российской империи. Промедление в этом вопросе смерти подобно. Гениально! Воскликнул Ленин. Так нам не надо будет брать обратно свое слово, и в то же время мы сможем далеко продвинуть вперед дело революции. Финляндия, сказал я, это не только ценный мех, то есть военно-морская база Гельсингфорса, но и гарантия безопасности Петрограда, а финские националисты, это такие лютые звери, что за их ликвидацию будущие поколения скажут вам спасибо. Я тоже помогу финской революции, например, без всякой пощады поубивав главарей контрреволюционного мятежа и вздернув на древе генерала Маннергейма, как предателя Иуду. Прощать таких людей не в моих правилах. Вы, товарищ Серегин, вздерните на оси не только Маннергейма, или Каледина тоже, спросил Сталин. Прежде чем я потрогаю руками Калединщину, сказал я, с вашей стороны необходим декрет о красном трудовом казачестве и соглашение между советским государством и русской православной церковью о нормах сосуществования на одной территории, образцом для которого я предлагаю сделать конкордат Наполеона и Римской католической церкви. От священников требуется лояльность к советской власти, а от нее – терпимость к чувствам верующих. Предварительное согласие патриарха Тихона подписать такой договор я уже получил, и прекратите воевать с Богом. Занятие это такое же дурацкое, как и плевки в небо. Вы уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Там, наверху, ваших усилий даже не заметят, зато тут, внизу, подобные действия значительно усилят сопротивление масс социалистическим преобразованиям. Как я понимаю, товарищ Серегин, вы хотите использовать пропагандистский аппарат церкви в интересах советской власти? С интересом спросил Ленин. В первую очередь, я хочу, чтобы этот аппарат не могли использовать ваши враги, ответил я. Если вы не дразните гусей, то и они не будут вас щипать. Я уже объяснил патриарху Тихону, что фраза «Христос терпел и нам велел» в устах нынешних священников выглядит ужасным фарисейством. Сын Божий добровольно пошел на свой подвиг, чтобы принести человечеству вечные истины о любви к ближнему и равенстве всех людей, а изнемогающие под гнетом помещиков и капиталистов рабочие и крестьяне страдали ради того, чтобы их хозяева могли построить себе еще один дворец. «Ну хорошо», — взмахнул рукой Ленин, — уговорили. «Но как сделать так, чтобы этот конкордат не превратился в Филькину грамоту, так как нарушить его могут как наши товарищи, по незнанию, так и своевольничающие попы? Контроль за соблюдением подписанного соглашения с православной церковью можно возложить на наркомат по делам национальности и лично на товарища Сталина», — сказал я, благо в данном вопросе он почти дипломированный специалист, да и репутация соответствует, у него никто не забалует. А что касается своевольств, то их я скорее жду не от попов, а от наших товарищей на местах, среди которых частенько попадаются люди случайные, честолюбцы, сумасшедшие, да и просто разная уголовная дрянь, набравшаяся на каторге от наших товарищей большевистской фразеологии. С этим делом тоже пора наводить порядок, ибо нет худшей контрреволюции, чем та, что идет изнутри самой партии большевиков. Края бассейна, за которые заплывать категорически не рекомендуется, должны быть очерчены очень четко, и всех нарушителей ведомству товарища Дзержинского нужно немедленно ставить к стенке. А вообще-то, товарищ Ленин, сейчас, когда партия большевиков уже победила и отбросила последние остатки двоевластия, вам в первую очередь следует сосредоточиться на создании нового советского законодательства. И это касается не только отношения к церкви, но и всех прочих вопросов. Необходим весь свод советских законов, начиная с Конституции и заканчивая трудовым, уголовным и даже брачным кодексом. Со своей стороны я помогу вам чем могу. Библиотека 30-го царства, из которой можно черпать перлы истины, полностью к вашим услугам. И только когда эта работа будет закончена, станет понятно, за что, кому, чего и сколько отмерять в годах тюремной отсидки или граммах свинца в черепную коробку. Последнее предложение чертовски соблазнительное, потер руки Ильич. Эх, была не была. Вот только пройдет третий съезд советов, оставлю вместо себя исполняющим обязанности прицов наркома товарища Сталина, и к вам в гости примерно так на месяц, для поправки здоровья и повышения квалификации. Товарищ Сталин бросил на меня быстрый взгляд и кивнул, будто подтверждая какую-то старую договоренность. «Не беспокойтесь, товарищ Ленин», — сказал он, — «я вас не подведу». «И вот еще что, товарищи», — произнес я, — «бывшего царя Николая Романова с семейством и родней я у вас, пожалуй, заберу, с концами, дабы в вашем мире не случилось ничего подобного Ганинайяме. Тут это семейство элемент раздражающий и притягивающий к себе контрреволюционные элементы, а у меня в разных мирах для каждого из них может найтись дело по душе и по способностям. Забирайте, товарищ Серегин, махнул рукой Ленин, в советском хозяйстве нет ничего более бесполезного, чем бывший царь, и вообще, за то, что вы для нас сделали, ничего для вас не жалко. Как говорится, Романовы с возу, народу легче. 792 день в мире Содома, час спустя, заброшенный город в высоком лесу, башня силы, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Перед тем, как заняться делом Романовых, я собрал в своем кабинете предыдущую генерацию этой семьи, то есть нашу Анастасию, а также Ольгу с Татьяной и Михаила Александровича родом из 14-го года. Ни товарища Ленина из 14-го года, ни даже Кобу я на это толковище звать не стал, так как дело было только между мной и семьей Романовых. Итак, сказал я, в 18-м году закончен первый этап операции по нормализации местной советской власти. После проведения нескольких акций устрашения мне удалось уговорить германское руководство на почетный мир с советской Россией. После этого мы выкинули из большевистского ЦК гешефтмахеров и иностранных агентов, предупредили лидеров левых эсеров о неприемлемости истеричного поведения, а затем ликвидировали учредительное собрание, являвшееся пережитком эпохи временного правительства, и арестовали всех его депутатов, не входивших во фракции большевиков и левых эсеров. Далее, 21 января состоится внеочередной 7-й съезд партии большевиков, на котором товарищу Ленину предстоит проложить новый политический курс и разгромить уцелевших оппонентов, а сразу по его завершении, 23 января, откроется очередной 3-й съезд Советов, удачно подгадавший под эпохальные события. Теперь, во избежание негативных последствий, вызванных истеричной реакцией ультрареволюционных оппонентов, пришло время заняться изъятием из окружающей среды тамошних воплощений членов вашего семейства, и товарищ Ленин дал нам на это свое полное согласие. Хотя бывший товарищ Свердлов уже арестован и чалится у меня в инквизиции, на свободе осталось достаточно много его подельников, друзей и единомышленников, да и обитающие на просторах России то тут, то там низовые организации правых эсеров тоже не питают к вашему семейству большой любви. Вот я и подумал, что если промедлить еще немного, то можно получить ту же Ганинайяму, только в профиль. Я вас поняла. Потупив глаза, сказала Ольга, с кого вы начнете, с папа, мама и наших сестер. Так уж получилось, ответил я, что экс-император, экс-императрица, их дети, а также сопровождающие лица пока находятся в относительной безопасности, ибо до места их ссылки в Тобольске еще не добралась советская власть, и даже о ликвидации учредительного собрания там станет известно не ранее, чем через 10 дней. Возможность расправы угрожает сейчас в первую очередь бывшему великому князю Михаилу Александровичу, пока еще проживающему в Гатчине. Это совсем рядом с эпицентром событий, и не исключено, что прямо сейчас отряд анархистствующих матросов направляется туда из Петрограда, чтобы убить хоть кого-нибудь из знаковых фигур, раз я забрал у них из-под носа арестованных лидеров кадетской партии. Еще некоторое количество ваших злосчастных родственников обитают в Крыму, в имении Дюльбер, но их положение не так опасно, потому что опекуном им от центральных властей назначен революционный матрос неопределенной партийной принадлежности по фамилии Задорожный. На самом деле это загадочный человек, потому что, по непроверенным сведениям, до революции он служил в Качинской авиашколе под командованием великого князя Александра Михайловича, а после завершения своей миссии бесследно исчез, будто растворился в пространстве. В основном потоке все члены семьи Романовых, порученные его попечению, благополучно дождались прихода сначала германских оккупантов, а потом и англичан, после чего живыми и здоровыми выехали в Европу на британских военных кораблях. Сие не значит, что я брошу крымскую группировку Романовых на произвол судьбы, но начинать следует все же с Гатчины. Михаил Александрович, вы составите мне компанию в этой операции, чтобы ваше другое я при этом не особо волновалась, разумеется, Сергей Сергеевич, коротко кивнул мой собеседник. Со своим воплощением из времен русско-японской войны я встречаться просто боюсь, экое он чудовище, но вот с этим другим я почему бы и не поговорить. Но что вы собираетесь делать с ним дальше, ведь в родном мире места ему уже не будет. Если он услышит призыв, ответил я, то возьму его с собой в верхние миры. Хорошие генералы с задатками командующих подвижными соединениями на дороге не валяются. А почему этот призыв не слышу я? Спросил Михаил Александрович. Ведь, насколько я знаю, император Михаил из пятого года стал вашим верным. Я посмотрел на него внимательным взглядом и ответил. Моим верным стал не император Михаил, а поручик синих кирасир Мишкин, а это совсем не одно и то же. Я же сделал все возможное для того, чтобы мой новый верный как можно скорее возмужал, превратившись сначала в генерал-лейтенанта Михаила Романова, а потом и в императора Михаила II. Теперь он для меня не подчиненный, а сосед с фланга, которому творцом всего сущего поручена самостоятельная задача. Должен сказать, что призыв обычно слышат либо одиночки ранены, ни с кем не связанные узами верности, либо люди, сильно неудовлетворенные своим положением, ибо их текущий патрон оказался ненадлежащего качества. Именно на этом основании ко мне от императора Александра Павловича ушла целая армия героев Бородинской битвы. Вы же к моменту нашего тесного знакомства уже приняли предложение своей племянницы, и оно вас вполне устроило. Да, Сергей Сергеевич, согласился Михаил Александрович, нынешнее положение меня устраивает, а мое другое я из 18-го года наверняка захочет уйти дальше вверх по мирам вместе с вами. На этом, я думаю, предварительные обсуждения стоит прекратить и приступать к делу, поскольку все нужные слова уже сказаны. Возможно, что вы правы и времени на лишние разговоры уже нет, и все прочие мы сможем обсудить, когда мое воплощение из 18-го года и его семья окажутся в полной безопасности. Именно так, подтвердила Ольга. Сделайте это, Сергей Сергеевич, и наша благодарность вам будет безмерна. Теперь мы воочию, а не в книгах видим, от какого кошмара вы нас отвратили, и нам до слез жаль, как те другие наши воплощения, обреченные на жестокую и безвременную смерть, так и великую страну, которую безумные либералы по наущению из Лондона и Парижа бросили в самую пучину смуты. И еще, обязательно возьмите на это дело Нику Кобру, уверен, что она весьма пригодится в деле уговоров тамошнего воплощения нашего дяди Михаила вести себя прилично. Да, с загадочным видом хмыкнул Михаил. Интересно будет глянуть на первую реакцию моего другого я на эту сногсшибательную особу и сделать выводы для себя самого. В ответ я лишь пожал плечами. Мне было известно, что на Кобру последовательно западали и поручик синих кирасир Мишкин из 4-го года, и сидящий сейчас передо мной великий князь Михаил Александрович. Император Михаил из позапрошлого для нас мира русско-японской войны от отчаяния, вызванного неразделенной любовью, даже додумался до идеи вовсе не жениться, а составить себе гарем из верных остроухих и размножаться только в их кругу. Михаил Александрович из 14-го года до такого экстрима пока не докатился, наверное, потому, что в нем так и не открылась возможность генерировать призыв, а может, по причине того, что уже имеет опыт скоропалительного брака на первой попавшейся особе. Не знаю, надо спросить у птицы, а для меня вся эта психология не более чем темный лес. Однако и в самом деле надо будет посмотреть, как это третье воплощение одного и того же человека отреагирует на Кобру, и ответит ли она сама на чувство того, кто сможет отправиться с нами вверх по мирам. А сейчас надо срочно собираться, ибо предчувствие, что мы можем опоздать на повороте, становится невыносимо сильным. 19.6 января 1918 года, поздний вечер, Гатчина, Большой дворец. Бывший великий князь, бывший командир дикой дивизии, бывший почти император Михаил Александрович Романов. Стемнело. Час назад из Питера вернулся личный секретарь бывшего великого князя Джонни Джонсон, по совместительству являвшийся его другом юности, однокашником по Михайловскому кавалерийскому училищу, и привез с собой целую пачку советских газет и еще больше самых разных слухов. Столица бывшей Российской империи со вчерашнего дня буквально кипела ими, шипела и пузырилась. «Представляешь, Майкл», — буквально с порога заявил Джонсон, — «большевики разогнали учредительное собрание после того, как господа депутаты отказались даже обсуждать вопрос ратификации мира с Германской империей. Вот, читай». Он бросил на стол пачку газет. Михаил, брезгливо морщись, выбрал из газетной стопки известия рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, при новой власти игравшую ту же роль рупора официоза, что и Санкт-Петербургские ведомости в безвозвратно ушедшие времена. Декрет о роспуске учредительного собрания его не удивил. И так было понятно, что созывают его большевики только ради подтверждения своих полномочий, а в случае отказа итог для господ депутатов будет печальным. Керенского с его комарильей свергли вооруженной рукой, и этих тоже свергнут, не моргнув глазом. Посмертное дитя временного правительства родилось мертвым, а потому его, не задумываясь, швырнули в ведро для отходов. Удивляла только последняя формулировка. Российская Советская Социалистическая Республика учреждена на Втором съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и более ничего в России учреждать не требуется, прямо противоречившее тому, что большевики говорили прежде, мол, все их решения только до созыва учредительного собрания. А что же они с самого начала не были такие храбрые, подумал Михаил, и не отменили выборы в учредилку сразу и на корню? Или решительности большевикам придал заключенный каким-то чудом мир? А вот как раз текст мирного договора вызвал сильное удивление. При том состоянии русской армии, в каком она находилась после прихода к власти временных, и особенно большевиков, условия мира оказались более чем почетными. Это было так не похоже на обычный германский способ ведения дел, что у бывшего великого князя возникали вопросы. Кайзера Вильгельма Михаил знал достаточно хорошо. Чтобы этот алчный и жестокий монарх согласился на такие условия, кто-то должен был хорошенько напугать лично его, начертав на темной стене опочивальни огненные письмена. «А ты что думаешь?» Джон не 15, несмотря на то, что мистер Джонсон по паспорту был Николаем Николаевичем. Великий князь называл его Джонни, что указывало на британскую, а не русскую самоидентификацию этого человека. По поводу этого мирного договора, спросил он у своего секретаря, с чего это наш любимый дядюшка Вилли вздумал соглашаться на такие невероятные условия со стороны бессильных в военном отношении большевиков. Мистер Бьюкинин говорил, понизив голос, сказал тот, что в датских и шведских газетах писали, что некоторое время назад в ставке кайзера в Бад-Кройцахе случилось удивительное происшествие. Внезапно, прямо среди бела дня, этот маленький городишко был захвачен воинской частью неизвестной государственной принадлежности, численностью в несколько тысяч штыков. Грубые незнакомцы, в форме никому неизвестного образца и в сопровождении наземных панциркомпфвагенов устрашающего вида, а также боевых летательных аппаратов, объявились прямо из воздуха и в считанные минуты захватили контроль над зданиями, где квартировали генеральный штаб и ставка кайзера. «И что?» — с интересом спросил Михаил. «А ничего», — пожав плечами, ответил Джонсон. «Известно только, что предводитель этого отряда, герр Сергий из рода Сергиев, жестоковыйный самовластный монарх никому неизвестного великого княжества Артания, чудотворец и полководец, явился к Вильгельму в его апартаменты и вручил тому отрезанные головы генералов Гинденбурга и Людендорфа, в последнее время ставших в Германии кем-то вроде военных диктаторов. Потом этот человек провел с германским кайзером не очень длинный разговор без свидетелей, после чего откланялся и забрал с собой своих солдат. Они отступили из этого городишка в неизвестном направлении так же стремительно, как и пришли, и более ничего не произошло. Обитателям Бад-Кройцаха пришлось, конечно, натерпеться страху, а кое-кому полежать мордой в пол, но помимо тех двух генералов, не был ранен или убит ни один германский офицер или солдат, не случилось ни одного разбитого окошка, обесчещенной горожанки или ограбленного обывателя. Последнее звучит невероятно, скептически хмыкнул бывший великий князь. Солдаты своевольничали во все времена и во всех армиях, тем более если это русские революционные солдаты нынешних последних времен. В том-то все и дело, что это не были русские солдаты, тем более нынешних времен, понизив голос, сказал его секретарь. Люди, захватившие Бад-Кройцах, называли себя легионерами и разговаривали на странной смеси языков. При этом на вопрос, заданный по-польски, следовал быстрый ответ на латыни, немецком или французском. И при этом все всех понимали. Мистер Бьюкинин говорит, что в Лондоне весьма обеспокоены случившимся. Сегодня этот герр Сергий, смахивающий на капитана Немо и рабу-завоевателя, предъявляет ультиматумы германскому кайзеру, а завтра его люди захватят Вестминстер и Букингемский дворец, чтобы продиктовать свои условия уже британской нации. И в последних петроградских событиях тоже явно видна рука этого человека, ибо опальные депутаты разогнанной учредилки не были ни распущены на все четыре стороны, ни арестованы в Петропавловку, ни даже просто расстреляны. Скрыть такое в центре города было бы невозможно, а просто исчезли неведомо куда. Участники первого и последнего заседания учредительного собрания вошли в Таврический дворец, но вышли оттуда только большевики и левые эсеры, а депутаты от эсеров и меньшевиков исчезли бесследно. Очень похоже на то, что случилось в Бад-Кройцехе. И, кстати, некий СС Серегин подписал мирный договор с Германией как гарант исполнения соглашения обеими сторонами. «Чудны дела твои, Господи», — сказал Михаил Александрович, перекрестившись. «Воистину наступили последние времена, после которых не будет уже ничего». И в этот патетический момент в кабинет к бывшему великому князю вбежал его камердинер Василий Челышев и сообщил, что по проспекту императора Павла I 16, ныне проспект 25 октября, и Адмиралтейскому мосту в сторону дворца проехали два грузовых авто, светящих в ночи ацетиленовыми фарами. Ничего хорошего такой ночной визит местным обитателям не обещал. Полгода назад, после завершения июльского кризиса, Временное правительство тоже обрушило репрессии не только на взбунтовавшихся большевиков, но и на непричастных ни к чему монархистов и в первую очередь на членов дома Романовых. И точно, на площади Коннетабля неизвестные авто свернули на Екатериновердерский 17, ныне Красноармейский проспект. Проспекты направились прямо к Дворцовой площади. Накинув на плечи шинель, бывший великий князь вышел на парадное крыльцо навстречу опасности. Поступать иначе он считал для себя невместным. Если его хотят убить, то пусть делают это скорее, лишь бы не видеть творящегося вокруг ужаса. Тут-то все и случилось. Когда оба грузовика уже свернули с Екатериновердерского проспекта на Дворцовую площадь, с неба упал луч бело-голубого света, буквально пригвоздив к земле головную машину, полную вооруженными людьми в матросской форме. Через мгновение чуть в стороне от первого вспыхнул еще один луч, накрыв второй грузовик. Треск моторов стих, и в наступившей тишине с небес громыхнул глаз. «Сдавайтесь, вы окружены». Матросики в кузовах машин матерно загомонили и, скинув с плеч винтовки, открыли беспорядочную стрельбу во все стороны, но большая часть все-таки в сторону зависших в небе летательных аппаратов странных округлых форм, светивших на них прожекторами. Несколько пуль свистнули неподалеку от бывшего великого князя и его спутников. Впрочем, продолжалось это вакханалия недолго. Прошло секунд 5, и стрельба прекратилась, потому что приехавшие на грузовиках начали корчиться и падать там, где стояли, после чего с обеих сторон Дворцовой площади из темноты уверенной походкой вышли вооруженные люди, одетые в зимнее обмундирование неизвестного образца. «Наверняка это они, люди из отряда господина Серегина», — выдохнул Джонсон, «а вон те штуки в небе дайкоты напугали кайзера Вильгельма. Возможно, ты и прав, Джонни», — сказал Михаил, глядя, как от общей группы вооруженных пришельцев отделяются четверо и направляются к входу во дворец. И если трое из них были одеты в ту самую военную форму неизвестного образца, то на четвертом была длинная русская кавалерийская шинель с виднеющейся из отворотов красной подкладкой и сбитая на затылок генеральская фуражка. Чем ближе эти люди подходили к бывшему великому князю и его окружению, тем сильнее становилось очевидно, что этот генерал, никто иной, как еще один Михаил Александрович Романов, бывший великий князь от этого открытия буквально остолбенел. С господином Серегиным, будь он хоть три раза чудотворец, встретиться для того, чтобы выслушать ультиматум или приговор, он был согласен, а вот другое я его собственной личности, уверенное в себе до наглости, пугало его внутреннюю сущность до дрожи в ногах. Впрочем, и спутники того второго Михаила Романова тоже оказались не так просты, как казалось с самого начала. Чем ближе они подходили, тем заметнее становились нимбы над их головами. Бело-голубые у двоих и багровый, как адское пламя, у третьего человека, который, приблизившись на десяток шагов, оказался дамой. Бывший великий князь набрался храбрости, сделал шаг вперед, отделившись от своего окружения, и спросил: «Господа, чем обязан столь позднему и неожиданному визиту? А разве ты, Миша, еще не понял, что, если бы не этот поздний и весьма неожиданный визит, то и ты, и твои домашние со слугами через некоторое время оказались бы мертвы, а Гатчинский дворец разграблен?» Вопросом на вопрос ответил второй Михаил Романов. «Кстати, позволь представить тебе Сергея Сергеевича Серегина, Божьей милостью самовластного великого князя Артанского, адепта порядка, специального исполнительного агента Творца Всего Сущего, по полному праву носящего титулы защитника земли русской и Божьего Бича, а также православного священника отца Александра, голосом которого иногда глаголит сам Господь, и госпожу Нику, с боевым позывным «Кобра», могиню огня категории «Темная звезда» и адепта хаоса. Я сам, это и в самом деле ты, только из 14-го года, где теперь, после визита Сергея Сергеевича, все отличается от того, что знал ты. Австро-Венгрия там разгромлена вдребезги, Германия согласилась на почетный мир, а русская армия с боями вышла в непосредственные окрестности Константинополя и готовит решающее наступление на Кавказском фронте. Как говорит жених нашей племянницы Ольги, жить стало лучше, жить стало веселее. Ну что же, сказал бывший великий князь, которого вдруг охватило чувство, что все теперь будет хорошо, прошу пройти в дом, господа. В моем кабинете вести подобные разговоры гораздо удобнее, чем тут под открытым небом, на пронизывающем ветру. Четверть часа спустя, там же, кабинет Михаила Романова, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда вслед за нами в кабинет бывшего великого князя попытался просочиться его секретарь, я нахмурился и сказал: «Эта встреча предназначена только для персон первого ранга, мистер Джонсон, а вы к таковым не относитесь. Отец Александр является тут голосом Бога Отца, госпожа Кобра, это моя левая рука, вместе с которой мы прошли через множество славных дел. Михаил Александрович Романов из 14-го года представляет тут всех своих родственников из того мира, а вы, простите, кто такой?» Хозяин кабинета хотел было открыть рот, чтобы возмутиться, но его другое «я» из 14-го года сказал: «Так надо, Миша, можешь мне поверить. После этого разговора ты сам решишь, о чем рассказать своему секретарю, а о чем умолчать, и стоит ли вообще рассказывать ему хоть что-нибудь». На этом вопрос был замят, и после того, как мистер Джонсон покинул помещение, я наложил на запертую дверь печать тишины. При этом мои люди, оцепившие дворец, имели приказ брать под арест любого, кто в столь поздний час попытается покинуть Гатчину, даже если для этого потребуется применять вооруженную силу. Если этот деятель сядет в Роллс-Ройс и попробует рвануть в Питер, к своему куратору мистеру Бьюкинину, то так будет даже лучше. Меньше возни. Вряд ли с 14-го года его роль поменялась хоть в малейшей степени, а потому судьба его в любом случае должна быть печальна. Однако первым разговор начал не я, а Михаил Александрович из 14-го года. «Ну, Миша, ты и учудил», — сказал он. «Не принял трон после Ники, после чего все окончательно понеслось под откос. А ты бы на моем месте принял», — огрызнулся хозяин кабинета. «На твоем, наверное, нет», — ответил его другое «я» из 14-го года. «А вот исходя из того, что я знаю сейчас, то принял бы, и непременно. Действующая армия в тебя верила, ведь ты был плоть от ее плоти и кровь от крови, а ты предал ее ожидания. Недаром же первое, что сделали временные после твоего отказа от трона, это разгромили наш офицерский корпус, издав свой злосчастный приказ номер один. Действующая армия была на фронте», — вздохнул бывший великий князь, «а тут, в Петрограде, все расползалось жидкой грязью, да так, что ни за что было уже ухватиться». «Брек, господа Михаила Александровичи», — сказал отец Александр, «должен напомнить, что был уже в истории случай, когда Верховный Тайный Совет предложил вдовой курлянской герцогине Анне Иоанновне трон Российской империи в придачу с кондициями. Трон она приняла, но, немного освоившись на новом месте, кондиции разодрала, а их клочки скормила авторам. Женщина сия была малоприятная и как государыня почти никакая, но от новой семибоярщины страну избавила. В России такая ситуация может закончиться либо военным переворотом в пользу царствующего монарха, либо всеобщим бунтом, сносящим все до основания. Поскольку до такого бунта вы уже доигрались, то предлагаю свернуть обсуждение былых ошибок и перейти к текущим делам». «Да», — согласился хозяин кабинета, «бывшее не бывшим сделать уже не получится. Кстати, господин Серегин пока так и не сообщил, с какой целью он совершил к нам столь неожиданный, хотя и весьма своевременный визит». «Вы правильно сказали, что нельзя сделать бывшее не бывшим», — хмыкнул я. «Поэтому после всех совершенных за последние четверть века художеств Российская империя – это прошлое, а Российская Советская Социалистическая Республика – будущее русской земли. Монархию в обозримом будущем воскресить невозможно, потому что последний носитель императорского титула изрядно вывалил эту идею в грязи и измазал в дерьме». «Так, значит, господин Серегин, большевики теперь навсегда?» — со вздохом спросил бывший великий князь. «Воистину наступили последние времена, которым не хватает только второго пришествия Христа». Выпустив на свободу архангела, я рявкнул: «Не раскисать, времена, в которые вы живете, для страны не последние, а промежуточные, Когда хаос распада павшей империи кристаллизуется в новую систему, что взметнет российскую державу на высоту, недосягаемую в прежние времена. Моя задача, предписанная свыше, не реставрировать то, что уже умерло безвозвратно, а сократить время анархии, исключив из него период гражданской войны, чтобы кратчайшим путем от буйства санкюлотов прийти прямо к Наполеону Бонапарту. По счастью, нужный человек не служит поручиком где-то далеко на периферии, а входит в ближайшее окружение господина Ленина, так что передать ему власть можно будет без лишних телодвижений. «Да, Миша», — подтвердил Михаил Александрович из 14-го года, «господин товарищ Сталин, это титан, каких мало. Прежде за подобные задачи брался только Петр Великий, выдернувший Россию из трясины азиатчины и направивший ее по европейскому пути развития». Михаил Александрович из 18-го года некоторое время переводил ошарашенный взгляд с меня на свое другое «я» и обратно. «То, что вы сейчас сказали, господа, просто не укладывается в моем понимании», — растерянно произнес он. «Большевики, это же величайшая мерзость, какая только может быть на свете, а вы утверждаете, что они не разрушают, а возрождают державу. Но в то же время я чувствую, что вы меня не обманываете, и это противоречие просто сводит меня с ума. Большевики тоже бывают очень разные», — сказал я. «Безудержных пламенных разрушителей и агентов Антанты я из большевистского ЦК уже убрал, выбросив эту кодлу во тьму внешнюю. Сейчас среди соратников господина Ленина остались только те персонажи, что пошли в революцию ради построения нового справедливого общества, а не для того, чтобы разрушить все до основания. Ведь вы и сами были жестоко неудовлетворены социальным устройством империи во времена правления вашего брата Николая. Тончайший слой роскоши поверх необъятной массы всеобщей нищеты возмущал вас до глубины души, но вы были бессильны что-либо изменить, да и понятия не имели о том, что делать нужно, а чего категорически избегать. Да, вздохнул бывший великий князь, я был жестоко неудовлетворен, возмущен, но что-то сделать мог только в своих собственных имениях, где постарался устроить жизнь по справедливости. Но вы-то, господин Серегин, откуда об этом знаете? Михаил Александрович из 14-го года рассмеялся невеселым смехом и сказал, ты, Миша, даже не представляешь себе, что Сергей Сергеевич о нас знает, ведь ему ведомо даже то, о чем мы и сами не подозреваем. Ведь он не просто так сделался специальным исполнительным агентом всемогущего господа, которому поручено исправлять различные неудачные варианты российской истории. Ты не поверишь, но среди пройденных им миров есть такой, где наше младшее воплощение сделалось императором Михаилом II и принялось выражать свое неудовлетворение существующими порядками с такой решительностью, что все жирные коты в тамошнем российском государстве взвыли от отчаяния. А еще в одном мире, где сейчас идет начало 21 века, еще одно воплощение нашей с тобой сущности запомнили как переоснователя династии императора Михаила Великого, лютого и ужасного. А все потому, что тот на излете счастливо выигранной русско-японской войны принял от несчастного Ники Россию с сахой и в лаптях, а через полвека сдал ее наследнику, государю Александру IV, в роли мощнейшей мировой державы, стратегически превосходящей всех оппонентов вместе взятых. И ни о какой революции в том мире не могло быть и речи, ибо все необходимые изменения были проделаны сверху. Об этом господину Серегину известно в том числе и потому, что из того мира происходит его богоданная супруга, Елизавета Свет Дмитриевна, в девичестве княжна Волконская. Эта женщина в одном лице любящая жена и мать, истинная аристократка и боевой офицер тамошних воздушно-космических войск, потому что потомственное дворянство и высшая аристократия в той Российской империи обязаны служить государю под страхом списания в мещане. И так решила именно наше с тобой воплощение, отменив указ императора недоделка Петра III о вольности дворянской и повелев первому сословию неустанно трудиться во благо государства российского. А начальник штаба в моем войске, добавил я, происходит еще из одного мира, где ключевые изменения произошли в канун Октябрьской революции. Там ваше воплощение запомнили как генерал-лейтенанта Красной гвардии Михаила Романова, яростного сталиниста, верного сподвижника пришельца из будущего генерала Бережного и неутомимого защитника Советской России от внешних и внутренних опасностей. «Но как же так?» – воскликнул бывший великий князь. «Каким образом то другое мое воплощение могло просто помыслить о том, чтобы пойти на службу к большевикам, до основания разрушившим любимую мною страну? Там вас увлек за собой генерал, а тогда еще полковник Бережный, пришелец из будущего, яростный патриот и сильнейший харизматик неимператорского толка, сказал я. Он доказал вам, что, сменив цвет своего знамени, Россия все равно остается сама собой. Тем более, что в том мире помощь большевикам пришла еще до их прихода к власти, и они ничего не разрушали, а сразу принялись созидать. Тут картина несколько иная, а потому я намерен предложить вам совсем другой путь. В этом мире вы лишний человек, член бывшей правящей династии, а еще камень преткновения для всех противоборствующих сил. Кто-то может пожелать переманить вас на свою сторону, кто-то взять в заложники вместе с семьей, а кто-то просто убить, чтобы вы не перешли на сторону врага. Я же предлагаю вам отправиться со мной вверх по мирам в должности командира формирующегося сейчас резервного мобильного соединения. У нас не делят людей по сортам, не злословят, не предают и не бьют в спину. И сражаться вам придется не во имя различных идеологических химер, а исключительно ради блага отчизны, защищая ее от врага, по сравнению с которым даже тумены Батыя покажутся всего лишь стайкой расшалившихся гимназистов. «Соглашайтесь, Мишель», — сказала Кобра, — «и тогда вы вступите в наше воинское единство, которому благоволит сам Господь». Мишель перевел взгляд на нашу грозу драконов, растерянно вздохнул и сказал: «Я-то, скорее всего, соглашусь, ибо понимаю, что другой возможности сесть в седло у меня уже не будет. Но что при этом станет с Ники, Алекс их девочками, а также с мама, Ольгой, Сандрой и прочими нашими родственниками, которые находятся не в меньшей опасности, чем я сам?» Я положил руку на рукоять меча и ответил: «Клянусь вам, что все ваши родственники, до кого у меня получится дотянуться, в самое ближайшее время будут эвакуированы из этого кровавого бедлама в мои владения, и экс-императора с семьей, вдовствующие императрицы, а также обеих ваших сестер. Это касается в первую очередь. При этом им будут гарантированы безопасность, достойные условия проживания, а также возможность самим выбрать дальнейший жизненный путь. Впрочем, все это я собираюсь сделать в любом случае, вне зависимости от вашего отказа или согласия пойти ко мне на службу, в случае которого я также позабочусь и о вашей нынешней семье, супруге, падчерице и сыне, создав им бытовые условия, соответствующие вашим должности и чину, Дикси». После этих слов за окнами громыхнуло, так что в окнах зазвенели стекла. «Что это было?» – обеспокоенно спросил Михаил Александрович из 18-го года. «Это всемогущий Боже скрепил мою клятву своей печатью», – ответил я. «Ну что, Михаил, каково будет ваше решение? Вы идете с нами или остаетесь? Ибо принудительно мы спасаем только несовершеннолетних, а взрослые люди сами должны решать свою судьбу, если на это, конечно, есть время. Я иду с вами, поскольку что-то мне подсказывает, что в случае отказа я до конца жизни буду жалеть о проявленном малодушии», — ответил бывший великий князь, и эти слова заглушил еще один раскат грома. Дело было сделано, теперь следовало объявить эвакуацию всего семейства вместе с чадами, домочадцами и слугами в случае их желания, но в этот момент Михаил Александрович, только что пожавший мне руку, вдруг согнулся в приступе жесточайшей боли. «Лилия», — скомандовал я, — «ты мне нужна, срочно!» Раздался звук хлоп, и маленькая богиня в своем докторском наряде, в очках и со стетоскопом, объявилась посреди нашей компании. «Кому нужна помощь, папочка?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Вот этой, третьей по счету инкарнации нашего общего друга нужна срочная помощь», — сказал я, указывая на Михаила Александровича из 18-го года. «Мы уже принесли друг другу все надлежащие клятвы, но тут ему сделалось нехорошо». Лилия бросила на пациента внимательный взгляд и заявила: «Это язва желудка, папочка. Хроническая неудовлетворенность существующим ходом дел вызвала это заболевание на нервной почве. Именно из-за него этот человек и был вынужден оставить командование на фронте и удалиться на тыловую должность. Но для меня тут нет ничего сложного. Пара недель лечения у нас в 30-м царстве, и эта инкарнация нашего общего друга тоже будет будто новенькая, как и две остальные. А сейчас, в качестве обезболивающего и средства первой помощи, пациенту следует выпить вот это». Лилия протянула бывшему великому князю высокий стакан, до краев наполненный магической водой фонтана с обертонами регенерирующих и обезболивающих заклинаний. «Выпей это, Миша, и тебе сразу полегчает, ведь это настоящая живая вода», — сказал Михаил Александрович из 14-го года. «Я, знаешь ли, тоже проходил лечение в 30-м царстве, и немало об этом не пожалел. По сравнению с тамошними специалистами в медицине немецкие профессора – просто шарлатаны и неучи, а мадмуазель Лилия и вообще лучшая из лучших. И не обращай внимания на ее внешний вид, ведь перед тобой античная богиня, которой уже больше 1000 лет от роду, и все это время она практиковалась в медицине. Страдалец взял у Лилии стакан, отпил из него один маленький глоток, потом второй, третий, после чего, видимо, почувствовав облегчение, начал пить настолько быстро, насколько это позволяли приличия. Покончив с этим делом, он вернул стакан Лилии, склонив голову, сказал: «Благодарю вас, сударыня, мне и в самом деле стало лучше. Примите же мои уверения в почтении и уважении». «Должна сказать», деланно нахмурив лоб, ответила Лилия, что это было еще не лечение, а всего лишь скорая помощь для уменьшения страданий. «Проблемы со здоровьем у вас весьма серьезные, поэтому сразу же, как устроитесь у нас в 30-м царстве, приходите к нам в госпиталь, чтобы я могла вас обследовать самым серьезным образом и назначить стационарное лечение. В этом мире, за исключением отдельных поручений моего приемного отца, вам не предстоит никаких активных действий. Но к тому моменту, когда труба позовет вас в поход, вы должны быть уже в полном здравии». «Папочка, я все правильно сказала?» «Да», — подтвердил я, — «все совершенно верно. А сейчас объявляю эвакуацию. Михаил Александрович, скажите своим домашним, чтобы они немедленно собирались. Много вещей с собой брать не нужно. В моих владениях ваше семейство будет находиться на полном обеспечении. На все вам не более получаса. Аллюр три креста, раз-два. Все прочие разговоры будем вести уже у нас в 30-м царстве». 793-й день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Семью Михаила Романова вместе с самыми преданными слугами, как и положено в таких случаях, мы разместили в башне терпения, а его самого Лилия на ночь засунула в оздоравливающую ванну. Утром, перед завтраком, наш пока еще гость вышел из купалин посвежевшим и помолодевшим. Кстати, с мистером Джонсоном случилось несчастье. Когда я выпер его из кабинета, этот персонаж сел в Роллс-Ройс, принадлежащий Михаилу, и рванул в сторону Петрограда. И к гадалке не ходи, что конечной целью этой поездки было британское посольство. Мои люди отъезду не препятствовали, но за деревней Большое Верево беглеца настиг один из двух участвовавших в операции шершней. Скорость машины была, по нашим меркам, невелика, километров 20 в час или около того, так что после обработки парализующим излучением Роллс-Ройс съехал в кювет и заглох, и все. Шершень снизился и завис неподвижно, лилитки бортового десанта выскочили наружу, вытащили обездвиженного водителя с его места, загрузили в десантный отсек и были таковы. Пробудился потом этот достойный британский агент только в ведомстве Бригитты Бергман. Кстати, и машину мы потом тоже прихватили. Не для того, чтобы на ней ездить, а в качестве раритета для миров 100 лет тому вперед. За завтраком я и объяснил своему гостю, что там было да как, присовокупив, что, по данным следствия, мистер Джонсон, даже продолжая испытывать к своему однокашнику дружеские чувства, все равно выполнял роль агента британской разведки, стараясь управлять настроениями и поведением своего шефа. Это именно он отговорил Михаила принимать трон, после чего все в России понеслось кувырком. И в то же время, когда дело уже шло к концу, британцы рекомендовали своему агенту покинуть Советскую Россию, но тот, тем не менее, отправился в ссылку вместе с бывшим великим князем, где они и погибли в один день и час. Такова она, дружба англосакса, совмещенная в одном флаконе с извечными британскими интересами. Михаил Александрович выслушал меня с каменным лицом и сказал, что верит мне даже больше, чем полностью, тем более что он своему секретарю ничего не поручал и машину тот взял самовольно. На этом история этой версии мистера Джонсона закончилась окончательно и бесповоротно, потому что я присовокупил его, как и предыдущую версию этого человека, к команде королевы Виктории, намеревающуюся колонизировать Англию 6 века. Надо отметить, что к моменту того разговора Михаил Романов из 18 года остался единственным воплощением самого себя в 30-м царстве, ибо его брат-близнец из мира 14 года убыл к себе домой по месту службы. Его особый сводный корпус со дня на день должен был принять участие в штурме Стамбула, то есть Константинополя, и место генерал-лейтенанта Романова было вместе со своими солдатами и офицерами. А уже после завтрака бывший великий князь пришел в мой кабинет в сопровождении Кобры для обсуждения дальнейших действий в отношении семьи Романовых. Ольга Николаевна оказалась права. С этим воплощением Михаила Романова Кобра вела себя намного более раскованно, чем с двумя другими версиями этой личности. Проглядывало в ней даже что-то такое материнское. Желание опекать и наставлять мужчину как ребенка. Неужели через 2,5 года похода по мирам наша темная звезда наконец-то заведет себе пару и хоть немного смягчится? Хочется надеяться, что так и будет. «Итак», — сказал я, — «следующая наша операция называется Дюльбер. Именно в этом имении, если я не ошибаюсь, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу, укрылись сейчас все крымские Романовы. А почему, господин Серегин, вы не хотите сначала освободить из заточения Ники с семейством?» — спросил Михаил Романов. «Бывшему царю и его близким сейчас пока ничего не угрожает», — ответил я. «При нынешних средствах коммуникации Тобольск — это почти другая планета. Там даже о разгоне учредительного собрания узнают не раньше, чем через 10 дней. Экстракция членов вашей семьи будет производиться в порядке убывания угрозы гибели спасаемых лиц. Опасность для вас лично была наиболее велика, и мы едва успели. Романовы в Крыму собраны в одно место и находятся под относительно надежной охраной человека, который расстреляет их только при получении приказа из Петрограда, лично от господина Ульянова. При этом нам известно, что такой приказ никогда не поступит, и в то же время местные советы, где власть захватили анархистствующие товарищи, буквально выпрыгивают из штанов, желая расправиться с представителями кровавой царской своры. На убежище ваших родственников было уже несколько набегов вооруженных банд, и отбить их удалось только предупреждающим пулеметным огнем поверх голов. Для товарища Задорожного у меня есть мандат, подписанный Ульяновым Лениным, а вот чтобы ваши родственники, фигурально говоря, не начали в панике прыгать из окон, мне нужна ваша помощь. Кстати, господин Серегин, хмыкнул мой гость, исчезновение незнамо куда правоэсеровских и меньшевистских депутатов учредилки, ваших рук дело? Ну почему незнамо куда, удивился я. Остров Пасхи за 40 тысяч лет до нашей эры, это вполне курортное место. Море, пляжи, лес, весна круглый год и никаких хищников. Туда же я присовокупил и находившихся под арестом в Петропавловской крепости кадетов и октябристов. Самое подходящее место для политических болтунов, чтобы они могли постигать бзын и достигать истинного обезьяноподобия. А что еще я должен был сделать с самовлюбленными придурками, что отобрали власть у вашего брата, но не сподобились совершить ничего хорошего, а одно только плохое, превратив неприятную ситуацию в катастрофу? Это не большевики разрушили государство, а эти бабуины, поэтому по подвигу будет и награда. И вообще, мы с господином Дзержинским достигли соглашения о том, что всю арестованную контрреволюцию его люди будут передавать в мое ведение, а уже я решу, кого отправить в отстойник на остров Пасхи, кого использовать по специальности в других мирах или принять на службу, а кого выбросить во тьму внешнюю. Есть, знаете ли, такие люди, которые в основном потоке совершили такие преступления против собственного народа, что им теперь и жить-то незачем, как, например, генерал Краснов, пошедший на службу к врагам России, или ваш двоюродный брат Кирилл Владимирович, сначала принявший самое активное участие в февральском перевороте, а потом провозгласивший себя императором в изгнании Кириллом I. Кузен Кир, это просто невоспитанный балбес, вздохнул Михаил. Хотя, сказать честно, в те дни я и сам был не умнее его. Всем нам тогда казалось, что Россия погибнет, если не принять экстренных мер, чтобы сломить упрямство Ники. Поэтому прошу, не судите его слишком строго. Меры вы приняли, но все стало еще хуже, хмыкнул я, и Бородзянки, Рябушинские, Гучковы и Милюковы водили вас, великих князей, за нос, желая установления республики по французскому образцу, а уже ими в темную манипулировали англо-французские кураторы, чьей целью было расчленение территории России на зависимые от них полуколонии. Ну ладно, я учту ваше ходатайство и направлю бывшего великого князя Кирилла Владимировича в пожизненную ссылку на остров Пасхи вместе с его подельниками. Дикси. Батя, мы отклонились от главной темы, напомнила мне Кобра, тем более что Кирилл Владимирович сейчас с семьей не в Крыму, а прячется где-то в Финляндии. Да, действительно, сказал я, давайте вернемся к господам Романовым, что маются от неведения в имении Дюльбер на южном берегу Крыма. Для товарища Задорожного, что сейчас спасет их души, у меня имеется мандат, подписанный Лениным и Дзержинским. Для спокойствия самих экстрактируемых со мной будет Михаил Александрович, а для солидности и представительности на задание с нами пойдут одна штурмовая рота и два звена шершней. Будем надеяться, что работать им по основной специальности не придется. А теперь все, отправляемся немедленно, форма одежды походная. 27 января 1918 года, полдень, Крым, окрестности Ялты, имение Дюльбер. Еще летом, в эпоху, когда Россией правили люди, которые сами называли себя временными, многим Романовым разрешили уехать из Петрограда в свои крымские имения, дабы они не мозолили новым властям глаза. Этой возможностью воспользовались великий князь Петр Николаевич с супругой Милицей Черногорской, великий князь Николай Николаевич с супругой Анастасией Черногорской, великий князь Александр Михайлович, его супруга великая княжна Ксения Александровна плюс выводок из шести их сыновей Романовы в квадрате, вдовствующая императрица Мария Федоровна, а также великая княжна Ольга Александровна с мужем, полковником Николаем Куликовским. Также вместе с представителями рода Романовых в Крыму отсиживалось семейство князей Юсуповых. Князь Феликс Феликсович, старший, с супругой Зинаидой Николаевной и их сын Феликс Феликсович, младший, с супругой Ириной Александровной, приходящийся старшей и единственной дочерью великому князю Александру Михайловичу, и дочерью Ириной, трех лет от роду. Полковник Куликовский был единственным просто потомственным дворянином в компании августейших и сиятельных особ, относившихся к нему как к какому-то паре. К январю 18 года имение Дюльбер, где и собралась описанная выше компания, напоминало спасательный плот, без руля и без ветрил болтающийся на поверхности моря в свежую погоду. И ничегошеньки в его судьбе не зависело ни от пассажиров, ни от команды, ни даже от капитана. А капитаном на этом плоту был не абы кто, а комиссар Севастопольского совета Филипп Львович Задорожный, коему вменялось опекать и охранять оказавшихся в Крыму Романовых. Загадочнейший человек, о котором неизвестно ничего, кроме его фамилии, имени и отчества, одновременно жесткий и обходительный, да так, что о нем восторженно отзывалась даже вдовствующая императрица. Забота о нас Задорожного и желание его охранить нас от жестокости революции приближают нас, людей, к Богу. А великий князь Александр Михайлович писал в своих мемуарах: «Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного содружества с Задорожным. Великим благом было для нас очутиться под такой стражей. При своих товарищах он обращался с нами жестко, не выдавая истинных чувств. И только великая княжна Ольга Александровна называла своего тюремщика обаятельным убийцей. И была еще одна загадка. В мемуарах господ Романовых говорилось, что систему обороны имения Дюльбер комиссару Задорожному помогал обустраивать великий князь Александр Михайлович, рассчитавший сектор обстрела из пулеметов. Но с чего бы это? Заканчивал милейший Сандро-морской корпус, служил исключительно на флоте, а потом и в авиации, но ни одного дня не воевал в пехоте. И вообще никто в той компании не воевал, кроме одного человека, которым оказывается полковник Куликовский, имеющий за спиной 2,5 года в окопах германской войны. Вот так присвоил себе великий князь Александр Михайлович заслуги простого полковника и даже глазом не моргнул. Наверное, просто по привычке. Однако все это застойное болото бытия разом куда-то сгинуло около полудня 7 января, по юлианскому календарю, ибо обитатели имения мыслили исключительно в его рамках, когда выставленные комиссаром Задорожным наблюдатели обнаружили, что к имению со стороны моря приближаются летательные аппараты неизвестной конструкции. Тут следует отметить, что выскочившие на обращенную в сторону моря галерею второго этажа комиссар Задорожный и великий князь Александр Михайлович отнюдь не были чайниками, то есть несведущими профанами, в воздухоплавании, но тем не менее застыли в необычайном изумлении, ибо то, что предстало их взору, не походило ни на что привычное. Эти штуки, одна очень большая, как крейсер, и 8 маленьких, напоминающих миноносцы эскорта, не являлись аэропланами, так как у них отсутствовали растопыренные в стороны тонкие полотняные крылья. Но и назвать их дирижаблями тоже было нельзя, потому что боковой ветер, довольно сильный, не влиял на их полет. И, самое главное, где оглушающий шум и треск многочисленных моторов, эти аппараты перемещались в воздухе бесшумно, словно призраки. И не наблюдалось ни государственных флагов, ни опознавательных знаков, свидетельствующих о национальной принадлежности нежданных гостей. И вот они уже совсем близко. Большой аппарат прямо в воздухе разворачивается на 8 румбов и плавно опускается перед главным входом во дворец, а несколько малых скользят над самой крышей. И тут же там раздается грохот человеческих шагов по железной кровле и слышатся женские голоса. «Бросай оружие! Руки вверх! Лежать! Не шевелиться!» Все это произносится громко, резко и сурово, на русском языке, с неизвестным акцентом, с добавлением слов, не публикуемых в орфографических словарях. Матросики, по сигналу тревоги бросившиеся к своим пулеметам на крыше, явно попали как кур во щип, когда прямо на их головы начали спрыгивать невежливые пришельцы, точнее, судя по голосам, пришелицы. Комиссар Задорожный и великий князь Александр Михайлович ошарашенно переглянулись и стремительно кинулись к главному входу, так как на галерее им делать было уже нечего. Прибежали они уже к шапочному разбору и, спустившись по парадной лестнице, оказались как в театре на галерке, глядя поверх голов столпившихся внизу и гомонящих господ Романовых и Юсуповых. А посмотреть было на что. На заднем плане, сразу у парадного входа, цепью выстроили два десятка невероятно наглых на вид вооруженных девиц, одетых в мужскую военную форму неизвестного образца. Позы напряжены, оружие наготове, но пока направлено в пол, а из-за левого плеча у каждой торчит рукоять меча или сабли. И улыбочки, этакие зловещие торжествующие, такие расстреляют, и глазом не моргнув. Но это нижние чины, а вот командиры, мужчина и женщина, стоят впереди, широко расставив ноги. Вид у них даже не наглый, как у их подчиненных, а уверенный и властный. Свет падает сзади, а потому кажется, что у этих двоих над головами зависли нимбы. Бело-голубой у мужчины и багровый у женщины. Рядом с ними, предположительно иностранцами, стоит еще один мужчина в расстегнутой русской кавалерийской генеральской шинели. И именно на него, открыв рты, уставились все присутствующие тут августейшие и сиятельные особы.